Меня между тем привязали к спине летуна, того самого инвалида с обглоданной головой, который жил по соседству с нами. Вполне возможно, что несмотря на отсутствие обоих ушей, носа и глаза, он считался здесь лучшим из лучших. Или просто им решили пожертвовать, ведь в чужих краях ветры дуют совсем иначе. А что самое опасное, могут вообще не дуть. И дорога туда не всегда подразумевает дорогу обратно. Впрочем, не будем искушать судьбу дурными предчувствиями. Поймав подходящий вихрь, летун пустил по нему весь запас шлейфа, и нас словно катапульта вверх подбросило. Мягкая такая катапульта, аккуратная. Следует признаться, что из всех взлетов, выпавших на мою долю за последнее время, это был самый удачный. На сей раз мы облетели светоч стороной, и я не смог проверить свои подозрения, касавшиеся смены его местоположения. Впрочем, мини-солнце Ясменя и в самом деле стало чуть-чуть ближе к Земле, но тучи оно пожирало с прежним остервенением. Откуда те только брались? Вскоре зеленое море трав скрылось в облачной дымке, и мы, как всегда, приняли легкий душ, но быстро обсохли на встречном ветру. Очень увлекательная процедура для тех, кто предрасположен к простудным заболеваниям. Положение мое, прямо скажем, было аховое. Отбившийся от родного дома человечек летит в неизвестность, прицепившись к ненадежной паутинке. И тем не менее, меня неудержимо клонило ко сну. Сказывалось, наверное, нервное напряжение последних часов. Когда я проснулся, облаков не было и в помине. Ни под нами, ни над нами. Это косвенно свидетельствовало о том, что Ясмень остался позади. Да и ветер сделался совсем иным. Могучий поток, способный унести в дальние дали даже не летающего страуса, сменился умеренным бризом. Баллов эдак в 4-5. Однако мой летун держался героем и делал все возможное. А также невозможное, чтобы гнать пуховик вперед. Хоть нырками, хоть зигзагами, но только вперед. Одного глаза ему хватало с лихвой, а уж уши в поднебесье были вообще не нужны. Я ожидал, что вскоре появятся мрачные чищобы и гнилые болота, обжитые вредоносцами. Но расстилавшийся внизу пейзаж был еще более унылым, чем степь. Пустоши, мелколесье, кустарник, грязные извилистые речки, напоминавшие распавшийся клубок издохших аскарид. И везде запустение, ни городов, ни дорог, ни возделанных полей. Даже дикое зверье куда-то подевалось. Некоторое оживление наблюдалось только лишь в воздухе. Нас догоняла стая сизых пташек, похожих на диких голубей. Вели они себя на удивление нахально, то и дело резко бросаясь на перерез пуховику. С чего бы это? Ведь мы не похожи ни на облако съедобной мышкары, ни на пернатого разбойника, разоряющего чужие гнезда. Или немотивированная агрессия стала для злого котла повсеместной нормой, и скоро рыба начнет нападать на рыбаков, а зайцы займутся травлей волков. Самое интересное, что мой летун охотно включился в предложенную ему игру. Он то резко взмывал вверх, то пикировал, стараясь избежать столкновения. Но обнаглевшие птицы всякий раз настигали нас. Когда один такой голубок едва не зацепил меня крылом, я с ужасом, правда немного запоздалым, заметил, что за ним тянется тонкая нить, тлеющая на конце, словно запал старинной гранаты. Вот, оказывается, какие пташки напали на нас. Каждый из них являла собой живой зажигательный снаряд, специально обученный для воздушных диверсий. Не составляло труда догадаться, чья злая воля направляет этих маленьких самоубийц. Казалось, наша судьба предрешена. Огромному, неповоротливому транспорту никогда не уйти от юрких миноносцев. Но летун придерживался иной точки зрения и раз за разом уклонялся от атак. Это было поистине высший класс воздушного маневрирования. Его расчет был прост – выиграть время, чтобы догоревшие до конца фитили подпалили птичкам перышки. Возможно, так бы оно и случилось, но новая стая летающих брандеров, напавшая сверху, сделала наше положение безнадежным. Огненные бичи стегали со всех сторон. Я не мог видеть пуховик, в тот момент находившийся за моей спиной, но явственно ощутил резкий тревожный запашок. Впервые в жизни мне довелось нюхнуть горящей паутины. Тот первый опыт с заградительной сетью не в счет. Я скажу, что это совсем другое, чем горящая шерсть или резина. Полет, пусть и похожий на езду по американским горкам, сменился неуклонным, быстро ускоряющимся падением. Я мало что видел, еще меньше понимал, но смею предположить, что в эти последние драматические минуты летун пытался решить сразу две задачи – сбить огонь встречным потоком воздуха и превратить пикирование в планирование. Похоже, что-то ему и удавалось, но земля приближалась с головокружительной быстротой. За мгновение до посадки, вернее, будет сказать, до падения, летун каким-то невероятным образом извернулся, подгреб под себя жалкие остатки пуховика, а меня, наоборот, перевернул лицом к небу. Таким образом, я приземлился на двухслойный амортизатор, спавший меня, если не от смерти, так уж от увечий точно. Летун, осведомленный о важности моего задания, сознательно пожертвовал собой. Со стыда можно сгореть. Мой спасатель не шевелился, а его пух, уже было погасший, вновь начал тлеть. Теперь все зависело от моей расторопности. Узлы, завязанные тенетниками, человеку до таких никогда не додуматься, не поддавались моим усилиям, и пришлось лезть в котомку за кремниевым ножом. При этом я убедился, что ко всем моим проблемам добавилась еще одна – яйцо вещуна. И как оно только умудрилось обмануть бдительность своего названного родителя. Но сейчас было не до этого. Освободившись от привязи, я затоптал разгоравшееся пламя и осторожно перевернул летуна на спину. Судя по некоторым приметам, понятным даже дилетанту, его нижние конечности, а может и хребет, были переломаны. Пульс не прощупывался, а о наличии дыхания я судить не мог. «Конечно, меня можно назвать сволочью», — подумал я, «но то, что летун погиб, возможно, и к лучшему. Какая судьба ожидала бы его вдали от Ясмени? Искалеченного, лишенного летательного пуха. Вряд ли Рябой отправит вслед за нами спасательную экспедицию. Зато те, кто наслали на нас огненных птиц, наверное, скоро будут здесь». Я с тревогой оглянулся по сторонам. Летели мы вроде бы над пустошами и зарослями кустарника, а приземлились на лесной прогалине, со всех сторон окруженной зарослями огромных деревьев, благодаря своей мрачной синеватой хвое, имевших какой-то траурный вид. Враг должен был появиться откуда-то оттуда, но сейчас под сводами леса не замечалось никакого движения. Эх, если бы я мог слышать! Внезапно тенетник шевельнулся и открыл глаз, смотревший вдумчиво и спокойно. Затем он заговорил. Читать с раздавленных и перекошенных губ было нелегко, но я все же разобрал обращенный ко мне вопрос. «Ты цел?» Я кивнул в ответ и осторожно погладил его по голове. Губы летуна вновь шевельнулись, и сквозь череду ничего не значащих звуков, скорее всего стонов, прорезалось несколько внятных слов. «Уходи! Быстрее!» Я и сам понимал это, но какая-то сила, иногда заставляющая человека забывать о самом себе, удерживала меня на месте. Летун несколько раз глубоко вздохнул, кровавая пена запузырилась на его губах, посинел от натуги и вцепился себе пальцами в грудь. Типичный жест балтийского матроса, прощающегося с жизнью. Но, как я понимал, умирать он не собирался, по крайней мере сейчас. Из-под его пальцев полезли тоненькие нежные росточки, зародыши смертоносных иголок. Утратив способность к передвижению, летун намеревался прикрыть мое отступление, а заодно и подороже продать свою жизнь. Я подхватил котомку и, не оглядываясь, бросился в лес. Направление выбирать не приходилось. Надо было просто уйти от этого места как можно дальше.